Дом. Хотя Кай не связывал с этим каких-то определенных намерений, тем не менее при случае он постарался разузнать местоположение той службы, от которой исходил первый рапорт по его делу. И он узнал это без всякого труда, поскольку как Титарелли, так и Вольфхард в ответ на первый же вопрос назвали ему точный номер дома. С улыбкой, которая была всегда готова у Титарелли, когда речь шла о потайных и не предложенных на его рассмотрение планах, он впоследствии еще дополнил свои указания тем, что взялся утверждать, что вот именно данная служба не имеет ни малейшего значения, но высказывает лишь то, что ей бывает поручено, и представляет собой лишь внешний орган самой прокуратуры, которая, впрочем, недоступна для посетителей. Так что если кому требуется что-то от прокуратуры, а таких пожеланий, естественно, всегда немало, вот только не всегда бывает разумно их выражать, то он хотя и должен обратиться в указанную подчиненную службу, однако ни сам не сможет получить доступ в собственную прокуратуру, да и его пожелание никогда его туда не приведет. Ка уже изучил натуру художника и потому не возражал, а также не задавал дальнейших вопросов, но лишь кивал и принимал сказанное к сведению. Вновь, как это бывало уже нередко в последнее время, ему представилось, что по мучительству Титарелли с лихвой замещал адвоката. Различие заключалось только в том, что Ка не был настолько порабощен Титарелли, и, пожелай он того, мог от него отделаться без каких-либо церемоний. А сверх этого Титарелли был чрезвычайно общителен и даже болтлив, пускай даже прежде это проявлялось больше, нежели теперь. И что, наконец, Ка было очень даже удобно со своей стороны также мучить Титарелли. И вот этим-то он и занимался в данном вопросе, говоря про тот дом таким тоном, словно что-то умалчивает от Титарелли. Словно он завязал с той инстанцией какие-то отношения, но они, мол, еще не настолько вызрели, чтобы можно было без опаски про них оповещать. Но стоило Титарелли попытаться вынудить его высказаться поточнее, Ка сразу же сворачивал в сторону и долго про это не говорил. Его радовали эти мелкие успехи, и тогда ему казалось, что теперь он лучше понимает этих людей из окружения суда, теперь он уже был в состоянии с ними играть, сам едва ли не включался в их ряды и, по крайней мере, обретал лучшее видение, которое обеспечивало ему, так сказать, первая ступень суда, на которой они пребывали. И что за беда, если в конечном итоге он все же утратил бы свое положение здесь, на нижнем уровне? Ведь также и здесь как-никак имелась возможность спастись. Ему нужно было всего только затесаться в ряды этих людей, и если даже в силу своего низкого положения или иных причин они не могли ему помочь в его тяжбе, то все же они худо-бедно могли бы его принять и спрятать. Да, если все как следует продумать и тайно провернуть, они вовсе бы не могли противиться тому, чтобы послужить ему таким образом, и особенно это относилось к Титарелли, ближайшим знакомым и благодетелем которого как раз и сделался теперь Ка. Такими вот и подобными надеждами Ка питал себя, впрочем, не каждый день. Вообще-то он все прекрасно различал и остерегался, как бы не упустить из вида какое-то осложнение или его не перескочить. Однако подчас, по большей части то были состояния полного изнеможения вечером после работы, он черпал утешение в наиболее мелких, а сверх того и наиболее неоднозначных происшествиях, случившихся за день. Обычно Ка укладывался тогда на кушетку в своем кабинете. Он был более не в состоянии покинуть кабинет без того, чтобы не отдохнуть на кушетке в течение часа. И мысленно нанизывал наблюдение на наблюдение. Он не ограничивался исключительно людьми, имевшими отношение к суду. Здесь, в полусне, все путалось и переплеталось меж собой. И тогда он забывал про колоссальную работу суда, и ему уже представлялось, что он единственный обвиняемый. Все же прочие мешались меж собой, подобно чиновникам и юристам в коридорах здания суда, и даже самые тупые среди них расхаживали, опустив подбородок на грудь и вывернув губы, а их неподвижный взгляд был погружен в полное сознание собственной ответственности раздумья. В таких случаях всякий раз единой группой выступали квартиранты госпожи Грубах. Широко разявив рты, они стояли плечом к плечу, как обвиняющий хор. Среди них было много незнакомых, потому что Ка уже давно перестал хоть сколько-то интересоваться делами пансиона. Однако из-за многочисленных появившихся между них незнакомцев он испытывал чрезвычайный дискомфорт, занимаясь вплотную этой группой, что ему, впрочем, нередко приходилось делать, когда он отыскивал здесь барышню Бюрстнер. К примеру, он обводил эту группу взглядом, и вдруг в него из нее вперивалась и останавливала его внимание пара совершенно ему неведомых глаз. И барышня Бюрстнер тогда не отыскивалась. Но когда после, дабы избежать ошибки, он искал ее еще раз, она оказывалась прямо в середине группы, где и стояла, обхватив двух стоявших рядом с ней господ руками. Это ни в малой степени его не впечатляло. Прежде всего потому, что в этой картине не было ничего нового, но одно только неизгладимое воспоминание об одной пляжной фотографии, виденной им однажды в комнате барышни Бюрстнер. И все же картина эта понуждала К. отвести взгляд от всей группы. И если он все-таки нередко возвращался сюда же, то для того, чтобы скорым шагом перемерить здание суда вдоль и поперек. Он неизменно отлично ориентировался во всех помещениях, никогда не виденные им удаленные коридоры казались ему хорошо знакомыми, будто они с незапамятных времен служили ему жилищем. Подробности с болезненной отчетливостью вновь и вновь врезались ему в мозг. Так, например, в вестибюле прохаживался иностранец, одетый наподобие матадора. Талия глубоко прорезана, словно иглой. Вся его коротенькая, тесно облекающая курточка состояла из желтоватых кружев, сотканных из грубой нитки. Так вот этот человек, не прекращая прохаживаться ни на минуту, позволял Ка без конца себя разглядывать. Ка, согнувшись, обходил его со всех сторон и пялился на него во все глаза. Ему были известны все узоры кружев, вся их распустившаяся бахрома, все колыхания курточки, и все же он не мог насмотреться. Или же, скорее, он давно уже насмотрелся, либо еще вернее, он никогда и не испытывал ни малейшего желания на это смотреть, и все же зрелище его не отпускало. «Ну и маскарады устраивают эти иностранцы», — думал он и распахивал глаза еще шире. И бывало, он все-то остается в свите этого человека, пока не перевернется на кушетке ничком и не прижмет лицо к коже обивки.